Но там, знаете ли, товарищи офицеры, вопросы всякие, задержаться опасаюсь. А мне бы еще с Романом Нилчем пары слов перекинуться по службе. Так вам принести, что ли? Давайте я схожу, тут и недалеко совсем, заодно проветрюсь. А вы пока поговорите по службе. Да что вы, дорогая Мария Станиславовна, да зачем же? Это так обременительно. Вот ключик. Прямо на кровати лежит, как увидите. И заодно там в холодильничке шампанского бутылочка. Новый свет. Вы уж прихватите? Уж прихвачу. Мария Станиславовна поднялась. Можно я с вами, заплетающимся языком, произнес Нил, попробовал встать со стула, упал, глупо захихикал и, встав на четвереньки, вновь забрался на стул. «Молодому больше не наливаем», — с отеческой улыбкой проговорил генерал. «Так мы ждем, милая Мария Станиславовна. Ждем-с». Когда стукнула входная дверь, генерал по-хозяйски раскрыл отцовский портсигар, достал папиросу, закурил, шумно потянулся. Отец смотрел на него молча и тупо. «Такие дела, товарищ подполковник». Генерал с наслаждением затянулся. «Ты наливай пока. Наливай. Отметим в сугубом, так сказать, кругу. Ух, ты грибочком-то закуси, грибочком». «Да, на заслуженное, так сказать, плечо спикировала звездочка. На заслуженное. Бог даст, не последнее». «А не просто так, а бы что сказать. Есть, понимаешь, в управлении такое мнение. Комдив-то ваш, батька, он, конечно, слов нет, офицер опытный, фронтовик, дело свое туго знает. Но ведь всему на свете срок положен, а у него и серчишка пошаливает, и до пенсии полтора годочка всего. А участок тут, не мне тебе объяснять, ответственный, западная граница. И случись что, мы первые, воздушный щит Родины. Нам на такой участок нужен командир особенный, молодой, но и опытный, инициативный, но и ответственный, много полетавший, повидавший, покомандовавший, ну и чтобы хозяйство знал, как свои пять пальцев. Для наглядности генерал выставил вперед растопыренную ладонь с поджатым большим пальцем. Получилось четыре. Нил хихикнул, но никто на него внимания не обратил. «И такой человек у нас есть», — генерал сделал многозначительную паузу. «Но возникает с этим человеком одна загвоздочка». Отец слушал, затаив дыхание. На лысине, красный как арбуз, проступили капельки пота. Нил тоже навострил уши. «Морально, скажем, бытового плана загвоздочка», — продолжал не торопясь генерал. «То, что данный товарищ, имея законную супругу, проживает с этой самой супругой не только раздельно, но и в разных городах. Это, конечно, только данного товарища и его супруги личное дело. А вот то, что данный товарищ, будучи официально расписан с одной женщиной, фактически открыто проживает с другой женщиной, с которой не расписан. Это уже, как ни крути, с формальной точки зрения аморалка. А у нас в кадровых комиссиях, ох, и формалисты же.